Опять вчерась в час ночи пришла? Ну, смотри, догуляешься. Почему ворота не закрыла? Выпустишь рыжонку или корюху, зарежут волки. Я тебе тогда покажу, мерзавка. Настенька хорошо знала, почему не закрыла ворота. Они у нас были со странностями. Когда их открываешь, молчат. А закрываешь, начинают скрипеть так, что в доме все просыпались. Настеньке же меньше всего хотелось, чтобы о времени ее возвращения с улицы знал отец. Ведь тот, из-за которого она всегда задерживалась долго, знать не хотел ни про строгость Настенькиного батьки, ни про скрипучие наши ворота, ни про рыжонку и ни про корюху, которые могли уйти со двора наугумно и стать легкой добычей серых хищников. Он любил Настеньку и справедливо полагал, что превыше этих его святых прав на свете не существует никаких других. И хотел, чтобы Настенька находилась рядом с ним всю ноченьку, до последних кочетов, до утренней зорьки, и Настенька подчинялась ему, ибо ей хотелось того же самого. Эгоизм влюбленных безграничен. Пора бы уж людям знать про то. Что же касается корюхи, то Настенькина любовь была ей корюхе впрок. Корюхе нравилось пошляться на воле. Глядишь, что-нибудь перепадет. В придачу избежишь раз-другой оглобель. Пускай потом винят кого угодно другого, только не ее корюху. Жизнь семьи шла своим чередом. Свою сестру я звал няней. Она была старше меня лет на 10 и когда-то нянчила. Мне не нравилось, когда Настенька рассказывала про то своим подругам. Повествуя, она особенно подчеркивала, что я был ужасный плакса. Никому не давал покою, а ей, Настеньке, все руки отмотал. Я пытался представить себе, как это можно отмотать руки, и не мог. С некоторых пор я все реже называл ее няней, чему-то стыдно было, а потом и вовсе бросил, а звал так, как все в доме, как старшие братья, Настенька. И лишь когда у нее завелся миллионок, и мне стало страшно обидно, я опять стал звать ее няней и нарочно при ее возлюбленном. Она ж терпеть не могла этого слова. Слово «няня» как бы старило ее, 17-летнюю. А Настеньке хотелось быть молоденькою. Должно быть, по-своему, как-то я ревновал сестру и всячески старался, ежели не предотвратить вовсе, то хотя бы оттянуть стремительно надвигающееся, по всей видимости, уже неотвратимое событие. Я начал откровенно шпионить за сестрою. В самый неподходящий для нее момент выныривал из тьмы, подбегал к бревну, на котором она всегда сидела с ним, звал нарочито громким, далеко слышным, в настороженной, отзывчивой на малейший шорох ночи. — Нянь, домой! — Нянь, папанька зовет! — Нянь! Парочка некоторое время оставалась на месте и, казалось, вовсе не реагировала на мой крик. Я принимался орать во второй раз и в третий до тех пор, пока не вспугивал жениха и его невесту. Они уходили, а я отпускал их ровно настолько, чтобы они меня не могли видеть. Найдя более укромное, как им казалось, местечко, влюбленные усаживались, фырковали, а через каких-нибудь 5 минут я вновь тут как тут. «Нянь, домой! Папанька зовет!» Не будь я Настенькиным братом, да еще младшим, жених с великим удовольствием надрал бы мне уши, но он терпел. Настенька не всегда. Однажды она соскочила с бревна, догнала и наградила меня вполне заслуженной затрещиной. Но оставаться дольше на улице не могла. Наскоро, сердито, скомканно как-то попрощавшись, ушла домой. Ночью я слышал, как она плакала. Утром, глянув на ее постель, я приметил не успевшую просохнуть подушку и возненавидел себя. Подбежал к сестре, рассеянно смотревшей в окно, кинулся на шею и, обнимая и целуя, и сам уже плача, начал уговаривать, чтобы она простила меня, клялся, что больше не буду и что вообще очень люблю ее. Она прижимала меня к себе так сильно, что я чуть было не задохнулся, а потом опять расплакалась, но слезы ее были легки, не давили на грудь тяжким камнем, и, смаргивая их длинными темными ресницами, чуть-чуть золотистыми, она уже улыбалась и медленно расцветала в этой улыбке, как покрытый росою цветок на утренней зорьке. И обоим нам стало как-то хорошо. Рассказать невозможно. С того утра мы стали настоящими друзьями. Свою безграничную преданность сестре я выражал как только мог. Первонаперво раздобыл солидолу и смазал проклятые ворота, чтобы они не скрипели. Мало того, в глухую полночь, когда все в доме спали, я потихоньку выскальзывал на улицу и поджидал сестру нашего дома. И если это было летом, встретив, помогал ей пролезть в горницу через окно. Отец и мать спали в другой комнате, через которую надо было бы неизбежно проходить, когда пользуешься дверью. Бывало, что и зимою, открыв дверь, я пропускал сестру вперед и на окрик отца «Кто это?» отвечал, что это я возвращаюсь, мол, со двора, справивши невеликую нужду. Все удавалось, и все устраивалось наилучшим образом. Трудней было с насмешками Саньки и Леньки. Санька еще куда ни шло, смеялся редко и не обидно. От Леньки не было спасу. Ерничая, он представлял Настенькиного жениха настолько похоже, что все в доме хохотали, даже наша мать кроткая и навеки вечные запуганная и забитая во всех смыслах грозным своим супругом женщина. Даже она украдкой улыбалась, морща губы и щурясь. Смеялся и я, зная при этом, что совершаю предательство в отношении сестры, но смеялся. Из Леньки вышел бы великолепный артист. Только Настеньке было не до смеху. Поначалу она, схвативши у печки ухват, либо сковородник, бегала за Ленькой по избе, пытаясь вытянуть его вдоль спины. Но разве его поймаешь? Ленька увертлив, как уголь, и быстроног. Умаявшись, она падала вниз головой на свою кровать, и плечи ее начинали судорожно вздрагивать. Тогда все умолкали. Слышался лишь голос матери, урезонивавший сына. — Нечистый бы тебя побрал совсем! Ну что пристал к девчонке, кобель ты этакой? Вот я тебя сейчас! И она подымала брошенное дочерью орудие — ухват или сковородник. Ленька, подхватив с судной лавки кусок хлеба, нырял мимо нее к двери, потом на улицу только его и видели. Нередко отец сам возвращался с попойки за полночь. Тогда он обязательно пройдет в горницу, зажжет спичку, прощупает презрющими хмельными глазами пустующую постель дочери и, взяв это как подходящий предлог, начинает придираться к нашей матери. — В тебя пошла! Такая же шлёнда! Ну, где она запропастилась? — Откель не знать, — отзывалась мать, поспешно слезая с печки. Буря надвигалась, и мать торопилась, чтобы успеть встать под защиту лежащих под одной ее шубой прямо на полу горницы сыновей. Мы тоже не спали, чутко прислушиваясь, далеко ли пойдет батька в неспровоцированном своем гневе. Теперь мы подросли И отец знал, что вряд ли ему удастся пустить в дело кулаки, как в прежние времена, когда все мы, его дети, были малышами. «В тебя пошла», — негромко повторяла мать, хорошо понимая смысл, вкладываемый мужем в эти слова. «А не в тебя ли? Пятый десяток, а вон как хабалишь, шляешься до полуночи, как молоденькой. Детей хоть бы постыдился». «Молчать!» — орал отец. Для нас это его протяжное «молчать» было сигналом бедствия. В один миг мы оказывались рядом с разбуянившимся. Сделав руки кренделем, я повисал на отцовской шее. Санька хватал его за правую руку, Ленька за левую. Так уж были распределены наши силы. «Стряхнув нас!» Отец, однако, шумел все тише и тише. Мы увлекали его за собой в горницу, со смехом валили на пол, на свою немудреную постель. Солома, покрытая рваной дерюгой, по бокам ложились сами. И гроза таким образом была отвращена от бедной нашей матери. Бывало, что буря налетала днем, когда нас, ребятишек, дома не было. Застигнутые врасплох, мать и дочь забивались подальше на печь, и тут отец правил над ними свой суд без всяких помех. В ход пускали сложенные вдвое веревочные вожжи. Мать, готовая на все, только бы защитить дитя, заслоняла Настеньку своим телом, вытягивала в сторону вожжей, свистящих над ними, свои, без того, синие, все в буграх руки и удары, частые и злые, обрушивались на них. От диких криков, истязуемых, пьяный буян приходил в неистовство, и надо было только удивляться, как это он еще не засекал их до смерти. Мать была совершенно уверена, что отец наш для того только и придирался к Настеньке, чтобы получить подходящий предлог для сведения счетов с женою. А они у него были, эти счеты. Мать выдали за него силком. Она пыталась повеситься, потому как любила другого. Вот этого-то и не мог простить ей отец всю жизнь, и это, в конце концов, было причиной многих невыразимых страданий всей семьи. Если удары судьбы двух нелюбящих друг друга существ в общей большой семье как-то еще смягчались присутствием деда, бабушки, других людей, то теперь, когда отец стал полным хозяином в доме, его владыкой, отвести эти удары от матери и сестры могли только мы. Санька, Ленька и я. А мы не всегда находились дома. Дебоширил отец пьяным. Утром, отрезвев, он стыдился и, не позавтракав, пряча от всех глаза, поспешно убегал во двор. С неделю не пил вовсе. В семье наступал праздник. Целыми днями слышался смех. К Настеньке на всю ночь приходили подруги на посиделки. Некоторые из них со своими прялками пряли шерсть, пасконь, вязали платки, чулки, варежки, пели песни. Отец, помолодевший, был тоже в передней, вместе с пришедшими парнями рассказывал разные смешные истории, помогал кривому Мишке Земскову рисовать карикатуры на девок и ребят. Была довольна и Корюха. По ночам эту неделю ее не запрягали. От хозяина не воняло противно, когда он прижимался губами к ее губам. Когда Корюха была во дворе, корм ей подавала мать. Она вообще ухаживала за всей скотиной, хотя могла бы поручить это Саньке и Леньке. Они могли ездить и на гумно, но Тут уж не доверял отец. На гумно в зимнюю пору, кроме себя, он никого не допускал. Причин для этого у него было предостаточно. Сыновья не знали, сколько и какой надо засыпать в плетеную из ивовых прутьев корзину мекины. Какой и в каком количестве наложить соломы. Ребят навалятся, конечно, на овсяную, а ее надобно приберечь к весне, до которой, ох, как долгонько. Особенную же экономию необходимо было соблюдать в отношении сена. Скоро начнут ягниться овцы, а телится рыжонка. Ягнят и теленка не накормишь соломой. Им подавай душистого сенца, припорошенного отрубями, а то и ржаной мукой. В лавке им не кинешь, разве что на подстилку. И просеную солому не худо бы приберечь для рыжонки главным образом. Она до просеной большая охотница. Сейчас же, пока на дворе январь, на ячменную да ржаную нужно налегать, а больше на мекину, опять же ржаную и ячменную, ни в коем случае не овсяную и просеную, которые приравниваются к сену. Откуда же знать про все это неразумным сыновьям? Однако и это еще не все.